победитель и вождь. На следующее утро я с позаранку выбрался на улицу. Мне была предоставлена значительная свобода. И Соло предупредила меня, что пока я не сделаю попытки покинуть город, я могу приходить и уходить, когда мне угодно. Однако она предостерегла меня, чтобы я не выходил безоружным, так как этот город, подобно другим покинутым городам старинной марсианской цивилизации, населен большими белыми обезьянами, с которыми мне пришлось столкнуться уже на второй день моих приключений. Советуя мне не покидать пределов города, Соло объяснила, что Вула ни в коем случае не допустил бы этого. Она настоятельно рекомендовала мне не возбуждать его гнев и не подходить слишком близко к запрещенной территории. «Его характер таков, — сказала она, — что в случае ослушания он вернул бы меня живым или мертвым». «Скорее всего, мертвым», — добавила она. В это утро я выбрал для своих исследований новую улицу и неожиданно очутился на краю города. Передо мной открылись низкие холмы, прорезанные узкими живописными лощинами. Я жаждал исследовать простирающуюся передо мной местность и, подобно тем пионерам, от которых я происходил, увидеть ландшафт, скрытый окрестными холмами. А для этого было необходимо забраться на одну из вершин, преграждающих мне горизонт. Мне также пришло в голову, что это был отличный способ испытать Вулу. Я был убежден, что это животное меня любит. Я видел в нем гораздо больше признаков симпатии, чем в ком-либо другом из живых существ Марса, и был убежден, что благодарность за двукратное спасение его жизни — перевесит его преданность долгу, наложенному на него жестокими и бесчувственными хозяевами. Когда я приблизился к городской черте, Вула поспешно побежал вперед и ткнулся своим телом в мои ноги. Выражение его морды показалось мне скорее просительным, чем свирепым. Он не обнажал своих больших клыков и не издавал ужасных гортанных окриков. Лишенный дружбы, в обществе себе подобных я привязался к Вуле и Соле. Нормальный человек должен иметь выход для своих естественных чувств. Я был уверен, что не разочаруюсь в своем расположении к этому большому зверю. Я никогда не гладил его и не нежничал с ним. Но тут я присел на землю, обвил руками его мощную шею и начал поглаживать и ласкать его. Говоря с ним на вновь обретенном мною марсианском языке, как разговаривал бы дома со своей собакой или с каким-нибудь иным другим из мира животных. Он реагировал на это самым неожиданным образом. Разинув свою широкую пасть, он обнажил весь верхний ряд зубов и наморщил нос так, что его большие глаза почти скрылись в складках кожи. Если вы когда-нибудь видели, как улыбается шотландская овчарка, это даст вам представление о том, как исказилась морда Вулы. Он бросился на спину и начал валяться у моих ног. Потом вскочил, бросился на меня, причем опрокинул меня своей тяжестью. Потом, вертясь и извиваясь передо мной, как резвый щенок, начал подставлять спину, чтобы я гладил его еще и еще. Я не мог устоять перед таким смешным зрелищем и, держась за бока, покатывался со смеху, впервые сорвавшийся с моих губ за множество дней. Действительно, я смеялся в первый раз с того утра, как Поуль уезжал из лагеря на давно неизъезженной лошади, и она неожиданно сбросила его вверх тормашками на цветочную грядку. Мой хохот испугал Вулу. Его прыжки прекратились, и он с жалобным видом подполз ко мне, тычась безобразной головой мне в колени. И тогда я вспомнил, что обозначает на Марсе смех. Он обозначает муку, страдание, смерть. Подавив свою смешливость, я похлопал беднягу по голове и по спине, поболтал с ним немножко, а затем властным тоном приказал ему следовать за мной. И, встав на ноги, двинулся по направлению к холмам. Теперь между нами больше не было вопроса о власти. С этого момента Вула был моим преданным рабом, а я его единственным повелителем. Через несколько минут я добрался до холмов, но не нашел там ничего особенно интересного. По склонам вершин росло множество диких цветов, странной формы, великолепной окраски. А с вершины ближайшего холма я увидел лишь другие холмы, тянувшиеся к северу и вздымавшиеся гребень за гребнем, пока они не скрывались среди более высоких гор вдали. Впрочем, впоследствии узнал, что на всем Марсе было только несколько пиков, превышавших высоту в 4000 футов. Впечатление импозантности было лишь относительное. Моя утренняя прогулка имела для меня огромное значение, так как привела меня к дружбе с Вулой, на которого Тарс Таркас полагался как на моего сторожа. Теперь я знал, что пленник я был только лишь в теории. А практически я был свободен и поспешил вернуться в город, прежде чем отсутствие Вулы будет замечено его номинальным хозяевами. Я решил не переступать больше предписанных мне границ, пока не буду готов рискнуть всем, так как если нас поймают, это привело бы к ограничению моей свободы и, вероятно, к гибели Вулы. Вернувшись на площадь, я в третий раз имел случай взглянуть на плененную девушку. Она стояла со своими стражниками перед входом в приемный зал и при моем приближении отвернулась, смерив меня надменным взглядом. Это было сделано так по-женски, так по-земному, что хотя моя гордость была задета, сердце мое забилось чувством симпатии. Мне было приятно встретить на Марсе существо с инстинктами цивилизованного человека, хотя они и проявлялись таким обидным для меня образом. Если бы зеленая марсианская женщина захотела выразить свое неудовольствие или, скажем, пренебрежение, она, по всей вероятности, сделала бы это взмахом меча. Но так как их чувства в значительной степени были атрофированы, понадобилось бы большое оскорбление, чтобы довести зеленого человека до такой ярости. Должен добавить, что Соло была исключением. Я никогда не видел с ее стороны каких-либо жестоких поступков или вообще недостатков приветливости или добродушия. Она действительно была, как говорил о ней ее марсианский кавалер, прелестной противоположностью представительницей прежнего типа любимых и любящих предков. Видя, что пленница составляет центр внимания, я остановился поглядеть, что будет. Мне не пришлось долго ждать, так как вскоре к зданию приблизился со своей свитой вождей Ларкас Птамель. Он приказал страже следовать за ним с пленницей и вошел в приемный зал. Я считал себя несколько привилегированной особой и был убежден, что воины не знают, что я понимаю их язык. Дело в том, что я просил Солу держать это в тайне, ссылаясь на то, что вынужден буду разговаривать с людьми, прежде чем вполне овладею марсианским языком. Ввиду всего этого я рискнул и решил зайти в приемный зал и послушать, что там будет происходить. Совет восседал на ступеньках эстрады, а перед ним внизу стояла пленница с двумя стражниками по бокам. В одной из женщин я узнал Саркою и теперь понял, каким образом она могла присутствовать здесь на вчерашнем заседании, о результате которого она осведомила минувшей ночью население нашего Дартуара. Ее обращение с пленницей было резко и грубо. Держа ее, она впивалась своими недоразвитыми когтями в тело бедной девушки или больно щипала ее за руку. Если нужно было перейти с одного места на другое, она бесцеремонно дергала пленницу или толкала ее перед собой. Она словно вымещала на одном несчастном беззащитном создании всю ненависть, жестокость и злобу своих 900 лет, за которыми скрывались бесчисленные поколения злобных и свирепых предков. Вторая женщина вела себя менее жестоко и казалась совершенно равнодушной. Оставшись под ее присмотром, как это, к счастью, и было ночью, пленница не страдала от грубого обращения, так как женщина вообще не обращала на нее никакого внимания. Когда Ларкас Птамель поднял глаза, чтобы обратиться к пленнице, его взор упал на меня. и он с нетерпеливым жестом обратился к Тарстаркасу и что-то сказал ему. Я не расслышал ответа Тарстаркаса, но Лоркас Птамель улыбнулся и больше не удостаивал меня внимания. — Как тебя зовут? — обратился Лоркас Птамель к пленнице. — Дея Торис, дочь Мориса Каяка из Гелиума. — А зачем вы путешествовали? — продолжал он. Это была чисто научная экспедиция, посланная моим отцом Джедаком Гелиума для изучения воздушных течений и для измерений плотности атмосферы, — ответила пленница низким приятным голосом. — Мы не были готовы к сражению, — продолжала она, — так как были заняты мирным делом, как это было видно по флагам и цветам нашего судна. Наша работа была столь же в интересах ваших, как и наших. И вы отлично знаете, что если бы не наши труды и плоды наших ученых изысканий, на Барсуме не было бы достаточно воздуха, чтобы мог существовать хоть один человек. Веками мы поддерживали на планете количество воды и воздуха на одном и том же уровне почти без заметной убыли, и мы делали это, невзирая на грубое и невежественное вмешательство ваших зеленых. Но почему, вы не хотите жить в мире и дружбе с вашими ближними? Неужели вы так и уйдете в века до вашего скончания и исчезновения, почти не поднявшись над теми животными, которые вам служат? Народ без письменности, без искусства, без домашнего уюта, без любви. Вы ненавидите друг друга, как ненавидите всех, кроме вас самих. Вернитесь к путям наших общих предков, вернитесь к свету дружбы и добра. Дорога открыта, вы найдете в краснокожих людях готовность помочь вам. Совместными усилиями мы можем сделать гораздо больше для возрождения нашей умирающей планеты. Дочь величайшего и могущественного из красных джедаков зовет вас. Откликнитесь. Откликнитесь ли вы на призыв? Когда молодая женщина умолкла, Лоркас Птамель и воины долго молчали. Никто не может знать, что происходило у них в душе, но я уверен, что они были тронуты. Если бы среди них нашелся хотя бы один человек, достаточно смелый, чтобы стать выше обычаев, эта минута определила бы для Марса новое начало и великой эры. Тарстаркас поднялся, желая говорить, и на лице его было такое выражение, какого я никогда не видел у зеленых марсианских воинов. Оно свидетельствовало о страшной внутренней борьбе с самим собой, с наследственностью, с вечной привычкой. И когда он раскрыл рот, чтобы говорить, его мрачные черты вдруг осветились благожелательным, почти ласковым взглядом. Но слова, которые уже слетели с его уст, остались невысказанными, так как в этот миг какой-то молодой воин сорвался со ступеней и нанес хрупкой пленнице страшный удар по лицу. Она упала на пол, а он, опершись на нее ногой, повернулся к совету и разразился диким и мрачным хохотом. На миг я под Тарстаркас убьет его. Да и вид Тарстаркаса и Лоркас Птамеля не предвещали для негодяя ничего хорошего. Но минутное настроение уже прошло, их исконная натура вступила в свои права, и они улыбнулись. Удивительно было уже то, что они не рассмеялись громко, так как поступок молодого воина представлял собой с точки зрения марсианского юмора необычайно тонкую остроту. То, что я потратил время на описание этого происшествия, не значит еще, что я оставался хотя бы на секунду его пассивным зрителем. Мне кажется, что у меня было какое-то предчувствие, потому что я припоминаю, как пригнулся для прыжка в тот миг, когда удар лишь грозил прекрасному, с мольбой обращенному к совету лицу. И прежде чем опустилась рука, я уже пробежал половину расстояния. Не успел отвратительный смех замолкнуть, как я уже бросился на воина. Он был 12 футов ростом и вооружен до зубов, но думаю, что в охватившей меня безумной ярости я устоял бы против всех, находившихся в зале. Когда воин обернулся на мой крик, я подскочил и ударил его по лицу. Когда он вытащил свой короткий меч, я выхватил свой и прыгнул ему на грудь, встав одной ногой на рукоятку его пистолета и ухватившись левой рукой за один из его огромных клыков. При этом я начал наносить удар за ударом по его широкой груди. Он не мог воспользоваться своим мечом, так как я был слишком близко, и не мог вытащить пистолет, хотя и пытался сделать это вопреки марсианскому обычаю, запрещающему защищаться оружием, какого нету нападающего. Ему ничего не оставалось, как попытаться стряхнуть меня, но все его отчаянные старания не привели ни к чему. Несмотря на свой огромный рост, он едва ли был сильнее меня, и через несколько мгновений безжизненная окровавленная масса, которая предстала его телом, рухнула на пол. Дея Торис приподнялась на локте и с испуганными глазами наблюдала за поединком. Очутившись на полу, я взял ее на руки и отнес на одну из скамей у стены зала. Опять никто из марсиан не помешал мне. Оторвав лоскут шелка от своего плаща, я попытался унять кровь, лившуюся у нее из носа. Мне это вскоре удалось, так как ее повреждения оказались незначительными. Как только к ней вернулась способность речи, она положила мне на плечо руку и, заглянув мне в глаза, сказала: «Почему вы это сделали? Вы, отказавший мне в простом внимании в первую минуту, постигший меня опасности, а теперь вы рискуете своей жизнью и убиваете одного из ваших ради меня? Я этого не понимаю. Что вы за странный человек? Почему водитесь зелеными, хотя с виду вы моей расы, а цвет вашего лица лишь немного темнее цвета белых обезьян? Скажите мне, человек ли вы или больше, чем человек?» «Это странная история», — отвечал ей я. «И слишком длинная, чтобы я мог сейчас рассказать вам ее. Она мне самому представляется до того невероятной, что я не надеюсь, чтобы другие могли ей поверить. Пока могу лишь заверить вас, что я ваш друг. И насколько могут мне позволить, держащие нас в плену, ваш защитник и слуга». «Значит, и вы пленник? Но почему же у вас оружие и регалии тарского вождя? Как вас зовут? Из какой вы страны?» «Да, Дея Торис, я тоже пленник. Меня зовут Джон Картер, и родом я из штата Виргинии, одного из Соединенных Штатов Америки, на земле. Почему мне разрешено носить оружие, мне неизвестно. Я не знал, что эти знаки на мне принадлежат званию вождя. Наш разговор был прерван приближением одного из воинов, который нес оружие, амуниции и украшения, и вмиг у меня в голове мелькнул ответ на один из вопросов, и была разрешена еще одна загадка. Я увидел, что эти вещи сняты с тела моего мертвого противника, и прочел в угрожающем и в то же время сдержанном взгляде воина, принесшего мне эти трофеи, ту же почтительность, какую раньше проявлял другой воин, принесший мне мое первоначальное обмундирование. Теперь только я узнал, что мой удар во время первого столкновения в приемном зале повлек за собой смерть моего противника. Теперь объяснялось отношение ко мне моих хозяев. Я, так сказать, приобрел свои шпоры, и согласно суровой справедливости, отличающих марсиан и побудившей меня, помимо прочих причин, назвать Марс планетой парадоксов, мне были предоставлены почести победителя, амуниции и звание убитого мною врага. Я был настоящим марсианским вождем, и, как я впоследствии узнал, этим объяснялась представленная мне сравнительная свобода и то, что мне позволяли остаться в приемном зале. Когда я повернулся, чтобы принять вещи убитого воина, я заметил, что Тарс Таркас и многие другие двинулись по направлению к нам. Глаза Тарстаркаса забавным недоумением разглядывали меня. Наконец он обратился ко мне. «Вы говорите на языке Барсума, удивительно бегло для человека, который всего несколько пару дней назад был глух и нем к нашим словам. Где вы изучили его, Джон Картер?» «Это вы сами, Тарстаркас», — ответил я, — «доставили мне эту возможность, дав мне удивительную способную учительницу. Своими успехами я обязан Соли». «Это она ловко сделала», — ответил он. «Но ваше воспитание в других отношениях оставляет еще желать лучшего. Знаете ли вы, как бы поплатились за неслыханную дерзость, если бы вам не удалось убить обоих вождей? Чьи знаки вы теперь носите?» «Полагаю, что в этом случае один из них убил бы меня», — улыбаясь, ответил я. «Нет, вы ошибаетесь. Лишь вынужденный необходимостью самообороны марсианский воин решился бы убить пленника. Мы предпочитаем сохранять их для других целей». При этом выражение его лица намекало на такие возможности, над которыми мне бы не хотелось задумываться лишний раз. «Но одно еще может спасти вас», — продолжил он, — «если бы внимание к вашей удивительной боевой доблести, боевому пылу и ловкости вы были признаны Талхаджусом, достойным служить у него, вы были бы приняты в общину и сделались бы полноценным таркцем. Пока мы не достигнем резиденции Талхаджуса, вам будут оказывать почести, принадлежащие вам по вашим подвигам. Такова воля Ларкас Птамеля. Мы будем обращаться с вами как с старским вождем, но вы не должны забывать, что все равно наши вожди ответственны за вашу благополучную доставку к нашему могущественнейшему и жесточайшему повелителю. Я закончил». «Я выслушал вас, Тарстаркас», — ответил ему я. «Как вы знаете, я не уроженец Барсума. Ваши пути не мои пути. Я могу действовать в будущем лишь так, как действовал до сих пор, то есть в согласии с велениями своей совести и принципами моего племени. Если вы оставите меня в покое, я никогда не трону никого. Если же нет, то пусть каждый барсумец, с которым мне придется иметь дело, уважает мои права чужестранца или пеняет сам на себя. В одном вы можете быть уверены. Каковы бы ни были ваши окончательные намерения по отношению к этой несчастной молодой женщине, кто посмеет обидеть или оскорбить ее, должен будет считаться со мной. Мне известно, что вы презираете всякие проявления мягкости и великодушия, но я не могу сказать о себе этого, и я берусь доказать самому доблестному из ваших воинов, что эти качества вполне совместимы со свойствами хорошего бойца». Даже Тарстаркасу, по-видимому, понравился мой ответ, хотя он отозвался на него достаточно загадочной фразой. «А я думаю, что знаю Талхаджуса, джедака Тарка». Теперь я посвятил свое внимание Деи Торис, помог встать ей на ноги и отправился к выходу на виду растерявшихся, стороживших ее гарпий и под вопросительными взглядами вождей. Разве я сам теперь не был таким же вождем? Ну что же, я готов был принять на себя ответственность вождя. Никто не остановил нас. И вот Дея Торис, принцесса Гелиума, и Джон Картер, виргинский джентльмен, сопутствуемый верным псом Вулой, вышли при гробовом молчании из приемного зала Ларкас Птамеля, джеда барсумских тарков.